Сейчас на нем голубой саржевый костюм, черный галстук и полосатая рубашка. У Бернеса светлые волосы, над высокими бровями залысины, в общем, ничего особенного. Где-то у него есть и другая жизнь, в ней он спит, ест, встречается с людьми, но где и что, до этого Рейксу нет никакого дела. Бернерс засуетился, собираясь уходить, и предложил: «Может быть, стоит заказать бутылочку шампанского, а?» «Уже поздновато вспоминать об условностях», — улыбнулся Рейкс. «Ну что ж, тогда, значит, все». Рейкс встал, взял папку. Они пошли рядом, остановились у дверей. Швейцар побежал за такси. Бернерс переминался с ноги на ногу. Рейкс уже знал, что он скажет, и ждал этого. Знал, потому что сам думал и чувствовал то же самое. «А как быть, если что-нибудь случится?» — спросил Бернерс. «Каждый станет выкручиваться в одиночку. Вас для меня больше не существует». С этими словами он направился к подоспевшему такси. Бернерс тащился позади, ни слов прощания, ни крепких рукопожатий, все кончено, больше они не увидятся никогда. «Вокзал Чаринг-Кросс», — сказал Рейкс водителю так, чтобы услышал Бернерс. Швейцар открыл ему дверцу, он сел в машину, чуть-чуть повернул голову, улыбнулся, кивнул Бернерсу и уехал. Когда машина повернула за угол, Рейкс опустил стекло между водителем и собою и сказал: «Паддингтон, а не Чаринг-Кросс». В Таунтоне он вывел из гаража свою машину и, не торопясь, проехал еще 40 миль до дома. Рейкс жил один. Из деревни приходила миссис Гамильтон и убирала особняк. Сегодня она оставила записку, что вернется в 6 вечера и приготовит обед. Поднявшись наверх, Рейкс переоделся, решил побыть 2 часа на реке. Но перед домом по гравию прошуршали шины, прозвучал знакомый гудок. Рейкс выглянул в окно и узнал машину. Он двинулся обратно к туалетному столику, услышал, как открывается входная дверь, звук девичьих шагов. В поисках Рейкса Мэри заглянула во все комнаты первого этажа, а потом несмело застучала каблучками по ступеням дубовой лестницы. «Что же ты не позвал меня?» — спросила она, встав на пороге. «Хотел, чтобы ты сама нашла. Ведь тебе это нравится. Куда ты едешь?» «К знакомым, в Барнстейпл, а потом на обед». Рейкс подошел к ней, взял за руки и улыбнулся. «Так ты не окликнул нарочно, чтобы завлечь меня сюда?» — быстро сказала девушка. «Нет, не надо, Энди. Мы одни. Миссис Гамильтон нет». Неожиданно он поднял ее, поцеловал и понес в постель. «А после нашей свадьбы все будет по-прежнему?» — спросила она. «Конечно, только чаще, чем сейчас». «Хорошо», — вздохнула Мэри с улыбкой, закрыла глаза. «Как и Рейкс. Она родилась здесь. Ее отцу принадлежат 3000 акров земли, 800 из которых — леса и болота. Рейкса все это не беспокоило. Так или иначе, все наследство достанется ее братьям. У нее порядочное имя. Она знакома с порядочными людьми, как издавна заведено в этой семье. Да и сама она порядочная, именно такая, какую хочет он. Она готова ждать». Первый раз он овладел ею на 4-й день знакомства в зарослях папоротника на 2-километровой высоте в Дартмуре, и луна сияла в небе над ними ярче золотой гинеи. Отец ее удостоился целого абзаца в справочнике управляющих. Однажды Бернерсу удалось выжать из отдела, которым он руководит, 3000 фунтов. На эти деньги Рейкс купил для Мэри часы с бриллиантами, а те, что остались, вложил в акции английской фарфоровой компании, которая теперь приносит ему немалую прибыль. Они знакомы уже 7 лет. Если он и не любит ее, так это не важно. К ней он испытывает чувство настолько близкое к любви, насколько вообще для него возможно –